Глава 7. Городище. 2 года каторги! Вот чего мне стоило твое бегство! Рослый пожилой мужчина, внешне сильно походивший на нашего попутчика, стоял в дверях и не желал пускать родственника на порог. Если бы я не сбежал, то в ересе обвинили бы всю семью. Кованый попытался положить руку на плечо брата. Боги наказали меня, лишив на многие годы родных и дома. «Во мне недуг коварный. Боюсь, отправлюсь к предкам в любой момент. Прошу, если не хочешь пустить в дом, то во славу богов. Отсыпь хотя бы праха отца, иначе не будет мне покоя и не примут меня боги». «Ладно», – тяжело вздохнул брат Кованого. «Проходи. Простил я тебя давно. А вот увидел и не знаю, гневаться или радоваться. Проходи уже, все же не чужие». «А это кто?» «С севера они. Встречу с князем ищут». «С князем», – хмыкнул хозяин дома, приглашая всех войти. «Ну, хорошо, пусть проходят. А чем это смердит так?» «Трофей у них, который князю предъявить надобно. Положить бы его куда, где попрохладнее». Невольно хмыкнув еще раз, брат Кованого поманил меня рукой, а затем показал на лаз на крышу. «Полезай туда и положи. Нечего мне по дому смрад разводить». Дом у ремесленника, на первый взгляд, был небогатый. Все скромно и без излишеств. Только количество медной посуды выдавало достаток и положение в посаде. Первый этаж дома занимала скорняжная мастерская и, собственно, лавка. Второй этаж единолично занимал мастер Демьяр. Так представился брат Кованого. С первого на второй этаж вела широкая деревянная лестница. Из мастерской доносился сильный запах кожи и каких-то смол. Демьяр накрыл нам с Дариной отдельно небольшой столик в гостиной, у окошка, выходящего на узкий и темный переулок. Ночевать было предложено там же, на широкой лавке. Сами братья уединились на кухне и тихо о чем-то беседовали. «К князю один завтра пойду», – прошептал я, когда братья разошлись по комнатам, и из каждой теперь слышался размеренный храп. Мы тоже расположились на лавке рядом с каменным камином у дальней стены гостиной. Дрова уже давно прогорели, однако тепло хорошо держится, а угли еще тлеют и мерцают красным. «Это почему?» – Дарина приподнялась на локте. «Потому что это может быть опасно. Помнишь указ княжеский – не чинить препятствий иноземцам?» – передразнил я того дружинника у моста. «Так зачем тогда идти к князю? Давай тогда уж в Хартские земли подадимся». «Хочу услышать ответы на непонятные для меня вопросы. Да и с Чернавой непонятно, что случилось. А нет у нее, ну, подруг, может, таких же, как она?» «Есть», — снова поднялась на локте Дарина. «Да, и кербская женщина, она, должно быть, теперь старая совсем. Я ее видела 2 раза всего. Один раз, когда еще маленькая была, а 4 лета назад она снова была в доме у тетушки». «Тоже колдунья?» «Да, она у тетушки от хранителей пряталась. Несколько дней жила, а потом на восток к Желтым горам подалась». «Ладно, сначала к князю, а потом решим по ситуации». «Как? Опять ты словами своего мира говоришь?» «Спи, до утра совсем немного осталось». Погладил я Дарину по щеке и сам закрыл глаза, провалившись в сон. Разбудили нас монотонные звуки с первого этажа. Там вовсю кипела работа. Что-то скоблилось, мялось, крутилось. Запах кожи стал еще сильнее. Я открыл глаза и обнаружил Дарину, сидящую у окошка и разглядывающую переулок. Она уже была одета. Волосы заплетены в тугую косу, в которой появилась вплетенная черная лента. «Давно рассвело?» – спросил я, опустив ноги на холодные доски пола. За стеной несколько раз ударил колокол, словно отвечая на мой вопрос. «Понятно. Ворота старого города открыли», – сказал я, натягивая сапоги. Чуть больше 20 лет скитаний и нужды наложили определенный отпечаток на характер молодого князя. Теперь, ощутив власть и богатство, что-то надломилось внутри. Он стал бояться ее, то есть власть потерять. Окружил себя советниками, а добрый десяток дюжих рубак-охранителей неотступно следует за ним везде. Весть о том, что иноземный кортеж достиг форта, прибыла в городище с запыхавшимся посыльным под утро. Князя будить не стали. Распорядитель Ицкан, что появился при князе сразу после его вхождения во власть, приказал разместить иноземцев в форту, а князю о гостях доложил лично, как только на башне в первый раз ударил колокол. «Иноземцы прибыли, светлый князь!» Ицкан стоял над княжеским ложем с комплектом праздничного одеяния. «Когда?» Молодой князь сел в большой кровати, протирая глаза. «Где они?» «В форту. Прикажи сопроводить их в городище и прикажи готовить праздничный завтрак». «Я бы не спешил и сначала выяснил, какие вкусы у гостей». «Да-да, ты прав», – принимая одежду от распорядителя, ответил князь. «А княгиня или как ее там?» «Императрица Скади». «Да, как она?» «Не знаю, светлейший князь, но судя по той болтовне, что идет в форту, она не дурна статью и лицом красива». Пока кортеж иноземцев двигался от форта к городищу, в большом зале приемов накрыли столы. Лучшие княжеские охотники успели настрелять дичи. Вино, хмельной мед были поданы к столу, вдоль которого прохаживался распорядитель Ицкан, и то и дело подгонял слуг. Внимание Ицкана привлек размеренный стук подкованных сапог. «Тарин, ты не жалеешь труд людей. Посмотри, что сделали твои сапоги с лаком». «Куда прикажете сопроводить иноземцев?» Пропустив мимо ушей замечание распорядителя, спросил воевода. «Они все прибыли из форта?» «Нет, только княжна их, пара бабок из прислуги, да десяток охранителей. Остальные в форту». «Хорошо», – распорядитель Ицкан закатил глаза, демонстрируя уже в который раз, какой невежда этот воевода. «Молодую императрицу, императрицу Тарин, проводи с прислугой в западную башню крепости. Там уже все приготовлено». Тарин все это время смотрел на распорядителя как через стекло. То есть только слушая и не замечая чуть горбатого с ненормально большой головой бывшего судьи-хранителей. А теперь распорядителя молодого князя. Получив указание, Тарин развернулся на пятки, задрав в очередной раз лак, и отправился исполнять приказания. Последние пару месяцев служба Тарину совсем не в радость. Нет, и жалование, и положение очень даже. Однако от того наследника, за которого и рядом с которым пришлось проливать кровь, теперь ничего не осталось. Клятва верности тяготила, отчего Тарин при каждом удобном случае топил тоску на дне кружки с хмельным медом. Выполняя приказ распорядителя, Тарин поручил старшему караула по крепости сопроводить иноземцев в башню, а сам решил зайти в зал приемов, где, как ему показалось, он заметил знакомое лицо. «Вот оттаскал бы тебя за чуб, да под зад сапожищем!» Услышал я, скучая уже битый час в зале приемов, на пару со странным человеком на лавке в противоположном углу зала. «Тарин!» Я тоже искренне обрадовался ему. «Очень рад видеть тебя!» Мы обнялись, обменялись рукопожатиями и пристально посмотрели друг другу в глаза. Тарин не тот человек, которого можно обмануть, сделав вид «Ой, что-то в глаз попало». «Что привело тебя, друг мой Никитин, в такой ранний час к князю?» «Что-то происходит, дружище. В княжестве, на его границах. И Варас мертв». «Варас? Как же так?» «Вот так». Я потянул Тарина за рукав к лавке и чуть приоткрыл источающую зловонием торбу. «Это один из убийц Вараса». Тарин, лишь взглянув внутрь, сразу же закрыл торбу, оглянулся на сидящего напротив странного мужика лет под 50 и почему-то в праздничной тунике хранителей. «Ты вот это мне отдай, а я уж разберусь. Князю доложу, что ты к нему приехал, он тебя точно примет, но когда не могу сказать. Тут у нас, знаешь, сейчас все мудрено как-то с этими иноземцами». «Как отдай?» – прошептал я, вцепившись в торбу. «А доказательства?» «Доказательства, что у тебя в руках голова иноземца, который под защитой княжеской?» «А как же Варас?» «Забудь». «Знаешь что?» Я отпустил торбу и медленно, но сильно сгреб в руке ворот кафтана воеводы. «Ты это Дарине скажи, чтоб она забыла, а я посмотрю». «Гневайся, Никитин, гневайся. Только тихо, и чтобы не видел никто». Тарин положил свою руку на мою. «Нам многое сказать надо. Только не знаю, веришь ли ты мне». «Верю, Тарин. Но и то, что происходит...» «Забудь». Тарин сжал мою руку так, что кости захрустели. «И к князю я бы не ходил на твоем месте». «Ты на своем, а я на своем месте». «Тогда, дурень ты настырный, слушай. Неважно, как сложится разговор твой с князем. И если ты вообще доживешь до полудня, то на закате я буду в ярмарочной таверне. Поговорим, если позволят боги». Настроение Корына было словно мечущаяся птица. С одной стороны, уверение императрицы в том, что орден хранителей ожидает большое будущее, правда, с некими оговорками, с другой – гонение на орден хранителей. «Но Ицкан, Клоп библиотечный, рядовой писарь суда хранителей в прошлом, а теперь распорядитель князя, поди ж ты!» Мысли путались, не позволяли сосредоточиться. «Еще эти двое напротив». «Что? Никитин?» Корын даже не пошевелился, но нутро его, словно охотничья псина, встала в стойку. Не было слышно, о чем говорят эти двое, но тот, который молодой, очень заинтересовал Корына. И имя – Никитин. Выслушав доклад воеводы, подпрыгивая от нетерпения, молодой князь желал поскорее приступить к завтраку. «Ступай, Тарин, и обеспечь всех иноземных гостей, кто остался в форту, всем необходимым». «Слушаюсь, князь. Что сказать вашему оружейнику?» «Которому?» «Никитин». «Он здесь?» «Да, ждет приема». «Скажи, что я обязательно его приму, и буду рад его видеть, но после завтрака». «Хорошо, князь». В покой вошел Ицкан, проводил взглядом выходящего Тарина и провозгласил. «Все готово к завтраку. Приглашать послов?» «Да, Ицкан, пусть занимает места». «Слушаюсь». Для Скади это было словно игра. Дикари, надо отдать им должное, старались. Лезли из кожи вон, чтобы угодить. Но и без того все, по мнению молодой императрицы, было очень мило и даже интересно. Столица княжества, которое дикари называют городищем, оказалась достаточно большим городом, насколько удалось разглядеть по пути из укрепленного форта в крепость, то есть старое городище. Вокруг древних стен обширная площадь, занятая лавками ремесленников, торговцев и просто домишками тех, кто кормит знать. Внутри же стен и каменные дома с новыми надстройками, и более приглядно одетые люди. «Лет 100 назад наша империя была такой же». Леди-наставница задернула штору окошка в фургоне. «Тут совсем нет нищих». Скади пересела к другому окну и отдернула штору. «В империи мы бы уже были окружены нищими и попрошайками». «Как вам княжеский генерал, или, как его тут называют, воевода?» «Черствый сухарь. Я еще расскажу князю, как он заставил нас передвигаться здесь практически без охраны». «Похоже, приехали». Леди-наставница нахмурилась и потрогала рукой пояс, под которым был скрыт кошель с золотыми монетами. «Вы бы не очень доверяли этим дикарям». «Я сама решу», – фыркнула Скади и вышла из фургона, где ее встречал воевода дикарей с десятком крепких воинов. «Князь ждет тебя», – сказал воевода Тарин, когда один из охранителей, спешившись, подошел к фургону, открыл дверь и, подставив начищенные до блеска наручи, помог императрице спуститься. «Иди за мной».